Глава 33. Орвиллу к этому времени исполнилось 17 лет, и он уже 3 года проучился в Оквалде. Это был высокий, стройный юноша, темноглазый, темноволосый, с приятными чертами лица, чрезвычайно выдержанный и самоуверенный. В отличие от Эйсабел, его ничуть не привлекала перспектива продолжать свое образование. Родственные связи с широко разветвленной фамилией Уилланов внушили ему уверенность, что его ожидает обеспеченная и притом незаурядная карьера. По правде сказать, он больше времени уделял приобретению полезных знакомств, чем занятиям, но все же ухитрялся сдавать все экзамены и даже получать хорошие отметки. Чести быть его ближайшим другом удостоился Эдвард Стоддарт, сын Айзека Стоддарта из города Трентона. Этой дружбе придавало особый интерес то обстоятельство, что у Эдварда была сестра Алтея, которая тоже училась в Оквалде. Правда, обучение в Оквалде велось раздельно, и девушки с юношами встречались только в часы молитвы и в свободные от занятий дни. Так что знакомство Орвилла с Алтеей продвигалось довольно медленно. Но все же оно продвигалось, потому что Алтея, бесцветная, недалекая девица, характером весьма схожая с Орвиллом, почувствовала к нему сильное влечение и вскоре сумела устроить так, что брат пригласил его приехать в Трентон. После этого они часто виделись по праздничным дням, и Орвилл стал задумываться над заманчивой перспективой породниться с богатым семейством Стоддеров. Алтея в глубине души была довольно равнодушна к вере отцов. Для нее, как и для Орвилла, важно было не религиозное содержание квакерства, а его внешняя сторона. Но брак с такой девушкой принес бы Орвиллу деньги, обеспеченную удобную жизнь, почет и уважение окружающих, а это было все, чего он желал для себя в этом мире. Солон был очень доволен, узнав о том, что Орвилл питает склонность к Алтее Стоддарт. Он считал Орвилла идеальным сыном и человеком, который по своим нравственным качествам безусловно заслуживает всяческого благополучия в этом мире. Поэтому его ничуть не удивило, когда Орвилл, достигнув 18-летнего возраста, заявил о своем желании оставить Оквалд и поступить на службу к Айзеку Стоддарту, главе фирмы «Американский фаянс». В колледж он идти не собирался, и карьера делового человека была ему как нельзя более по душе. 20-летний слишком опыт банковской работы – убедил Солона в том, что достигнуть успеха в этом поприще можно только обладая соответствующими способностями. Он не был уверен, что у Орвилла эти способности есть, и радовался тому, что юноша сам нашел себе занятие по душе. Поэтому он вполне одобрил намерение Орвилла приступить на работу в американский фаянс. К старшим Стоттардам, Айзеку и его жене, он относился с величайшим уважением. Но и на этот раз при решении судьбы барнсовского отпрыска не обошлось без тетушки Эстер. Дело в том, что упомянутая почтенная дама в свое время оказала Айзеку Стоддарду финансовую поддержку, которая помогла ему встать на ноги. Ей и поныне принадлежала треть капитала фирмы «Американский фаянс». И поэтому так важно было заручиться ее одобрением. К Орвиллу она всегда благоволила, хотя, по правде сказать, была не слишком уверена в его нравственном и умственном совершенстве. Уж очень редко от него можно было услышать меткие, оригинальные суждения о чем бы то ни было. Но все же она знала, что он человек по-своему не глупый и способный, и можно не сомневаться, что он оправдает ее рекомендацию. А потому она уведомила Айзека Стоддарда, что будет очень рада, если Орвилл станет приучаться к делу под ее руководством и ручается за его практическое чутье и безупречную добросовестность. Любопытно, что одно из самых ранних воспоминаний Орвелла было связано с фаянсовой посудой редких художественных достоинств, образцы которой он впервые увидел в Трентонском доме своей двоюродной бабки Фебы. Муж Фебы, Энтони Кимбер, был первым владельцем фабрики «Американский фаянс», которую он приобрел, когда все оборудование состояло из двух гончарных кругов и печи для обжига, и со временем превратил в процветающее промышленное предприятие. После его смерти Руфус Барнс, действуя в интересах Фебы, продал это предприятие Эстер Уоллин и Айзеку Стоддарду. Таким образом, через Орвелла восстановилась теперь оборвавшаяся была связь с прошлым, и в семейную историю Барнсов вновь вплелась нить, ведущая к американскому фаянсу.